Глава 44. Дейл ушел как раз в тот момент, когда Лайл, хватая ртом воздух, отчаянно пыталась найти какие-нибудь слова, чтобы заставить этого ужасного незнакомца, выдающего себя за Дейла, спасти ее. Но теперь не нужно было никаких слов, потому что Дейл ушел. Лишь на мгновение его уход заставил ее почувствовать облегчение, неистовое стремление дотянуться до него. Ужас от вида его фигуры, стоящей там, словно телесное воплощение зла. Теперь все это прошло. Лайл как будто начала приходить в себя после внезапного приступа боли. Но одновременно она начала осознавать, что оставил за собой этот приступ. Безысходное отчаяние. Все, что она любила и во что верила, развалилось на куски. Он ушел и оставил ее здесь умирать. Она должна утонуть в этом каменном колодце. Когда приливная волна зальет ее, возможно, через час, Лайл не знала. Минутное чувство облегчения перешло в агонию ужаса. Лайл кричала, и ее голос снова возвращался к ней, отражаясь от каменных стен. Из ее пересохшего от смертельного страха горла вырвался лишь хриплый, слабый стон. Никто не мог его услышать, и слышать его было некому. Если только звук не долетит до Дейла и не заставит его, сильного и разгневанного, вернуться, чтобы закончить начатое. Мысль эта была так страшна, что Лайла еще очень долго ее обдумывала и не осмеливалась снова закричать. Она стояла до подмышек, погруженная в воду, и прислушивалась. Снаружи не доносилось ни звука. Небо потемнело, и на нем зажгли звезды. Лайл вспомнила обо всех вечерах, когда она могла спокойно смотреть на звезды и подумала: «Больше мне никогда не удастся увидеть их». И внезапно под этими звездами рассудок ее прояснился и успокоился. Жизнь. Лайл подумала: «Жизнь продолжается, где бы ты ни был, и потом Дейлу не удастся убить меня. Я буду жить». Она перестала бояться. Через некоторое время Лайл, собрав все силы, снова начала кричать. Теперь Дейл уже не вернется. Ему нужно спешить на аэродром. Он сел в машину и уехал. И скоро он доберется до летного поля, залезет в самолет, тронется с места и с ревом взмоет в небо. Может быть, Лайл даже услышит его. Возможно, он пролетит над ней, чтобы посмотреть, накрыла ли ее вода. Он будет в безопасности. Никто не знает, что они были вместе. Лайл вспомнила его слова: «Никому не говори, дорогая, мы проведем это время только вдвоем». Она никому не сказала. Никто не видел, как она ушла. Лайл набрала воздуху и снова отчаянно закричала. Снова и снова и снова. В этот момент Рэйф Джернингхэм спустился по лестнице от стены над пляжем. После самого длинного получаса в его жизни он решился сделать то, чего не делал до сих пор. Лайл только показалось, что она ускользнула на свое рандеву, никем не замеченная. Сломленный отчаянием молодой человек стоял, спрятавшись за деревьями, и смотрел, как она спускается к морю. Пару дней назад он последовал бы за ней, но теперь что-то произошло между ними, без всяких слов, с ужасающей быстротой молнии. Он свозил ее в Ледлингтон. Тогда ничего не случилось. Ничего не случилось ни за ланчем, ни когда они ездили на похороны Сиси. Ему приходилось сдерживаться, видя ее бледность, ее напряжение, терпеливое ожидание в ее глазах. Он продолжал играть свою роль. Он играл ее уже так долго, что никто даже не догадывался, что это лишь маска. И вдруг что-то произошло. Что это было? Рэйф не знал. Но это воздвигло непреодолимую стену между ними. Он спустился к обеду и встретил уже не Лайл, а незнакомку. Она не смотрела на него. Он чувствовал, как она сжимается. От страха? От отвращения? Когда он приближался, все хорошее, что было между ними, исчезло. Безмолвно, безвозвратно, неумолимо. Без всяких причин. Господь предопределил нашу разлуку и повелел, чтобы между нашими берегами пролегло неизмеримо глубокое соленое море, сделавшее нас чужими. Ему в голову пришли эти строки, и в них была горькая правда. Он принял разлуку, как принимал всегда, но теперь в чашу горечи упала последняя капля. Долгие дни тяжких подозрений, постепенно сгущавшихся в чувство безысходной уверенности. Минуты, часы, когда Рейфу казалось, что эти подозрения лишь отвратительные миазмы его собственной разъедающей душу ревности к Дейлу. В такие моменты внутренний голос беспощадно уверял: «Ты любишь жену Дейла, значит, Дейл убийца. Ты молча страдаешь от любви, потому что Дейл убийца. Лаял для тебя солнце, луна и звезды, но тебе их не достичь, и поэтому Дейл убийца». А по другую сторону этого, медленно, тщательно взвешивая «за» и «против», Лидия, тонущая, почти утонувшая Лайл, разбитая машина, мертвая девушка на камнях, девушка в жакете Лайл, этот неудачник Пэл на суде, его лицо, жакет Лайл, Лайл, Дейл, который смотрит на нее, обнимает ее, улыбается ей, словно для него она тоже солнце, луна и звезды. Дейл, который был когда-то главным в его жизни, пока не появилась Лайл. Это отчуждение между ним и Дейлом, между ним и Лайл. Неизмеримо глубокое, соленое море, сделавшее нас чужими. Рэй смотрел, как Лайл с непокрытыми волосами идет в вечернем свете. Тогда он думал лишь о том, что должен позволить ей идти. Если он последует за ней, стена, выстроенная им самим, не выдержит. Он проводил ее взглядом, отвернулся и торопливо зажигал в противоположном направлении. Примерно через полчаса Рэй вспомнил, как Лайл была одета, когда спускалась к морю. За обедом она сидела в черном кружевном платье, но потом Рэй увидел ее в светлом халатике и пляжных туфлях. В пляжных туфлях! Значит, она не собиралась просто посидеть на стене, наслаждаясь вечерней прохладной, как часто делала. Она не стала бы переодеваться лишь для этого. Значит, она решила отправиться на пляж. Но зачем? За все время, что он знал Лайл, она никогда не ходила одна на пляж в сумерках. Внезапно все неопределенные страхи и сомнения, страстные желания и подавленные стремления, все это время боровшиеся в его мозгу, слились в твердое убеждение. Если Лайл ушла дальше стены, значит, она ушла не одна. И если это так, то есть лишь один человек, с которым она могла пойти. И это был Дейл. Дейл, который крайне настойчиво убеждал их, что отправляется на аэродром.